Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У нашего проекта сегодня день рождения, совсем маленький. Мы в эфире 11 лет. Ну, в общем, уже, наверное, мы самостоятельно едим вилкой и ложкой. И поэтому сегодня мы продолжим с вами наш разговор о мужестве любить. И поговорим о программе «Серебряные нити» по обычному телефону прямых эфиров «Радио России» и нашей программы. 495-956-1514. Этот телефон озвучат в нашей программе сегодня мелодии, которые мы когда-то давно часто слушали в нашей передаче, конечно, в незнакомых еще нашим слушателям исполнении. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Очень странно совмещать слова «любовь» и «мужество». Однако в наш век любить человека по-настоящему или по-настоящему любить Бога, вдруг оказывается чем-то вроде внутреннего подвига. И поэтому, вы знаете, честно, я один раз в году, раньше у нас были чаще передачи, которые мы называли «Программа о программе». Может быть, кто-то из слушателей, кто давно слушает нашу передачу, это помнит. И в этих программах я никогда не боялся, хотя очень хочется опасаться этого, ставить те пленки, в которых наши слушатели имеют мужество сказать нашей программе слова благодарности. Вот что сказала наша замечательная слушательница из Ленинградской области Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Я хотела бы сказать о значении, которое имеет ваша передача для меня и, надеюсь, для всех нас. Я немножко начну издалека. Человек, в сущности, очень хорошее существо. И вот возьмем, например, Максима Максимовича из повести Белла, из «Героя нашего времени». Максим Максимович – замечательный человек, добрый. При этом он как раз находится в том состоянии, когда он разводит руками и говорит: «А что я могу сделать?» Он хороший человек, но он не личность, не масштабная личность. Печорин, наоборот, личность масштабная, тонкий, думающий человек. Но по плодам их узнаете их. Но я сейчас не о Печорине, я о Максиме Максимовиче, потому что он конформист. И все мы очень похожи. В каждом из нас есть Максим Максимович. В каждом из нас есть конформист. Почему? И мне кажется, что вот именно ваша передача помогает, мне помогла ответить на этот вопрос. Почему? Наше человеческое «я», наша сущность забита такими камнями, предрассудками, суеверием, невежеством, заблуждениями, самообманом, иллюзиями и погоней за статусом. Ницше сказал, что заблуждение – это трусость. Страх перед жизнью не позволяет нам раскрыть нашу сущность во всей своей красоте. И мужество для меня – это как раз честный взгляд на самого себя, освобождение от невежества. И мне кажется, что ваша передача как раз стоит на трех этих китах, если можно так сказать. Во-первых, рассеивание заблуждений, а во-вторых, обретение мужества, с ним вместе обретение мечты. Одно без другого невозможно. Последний, третий кит, который я хотела бы назвать, это обретение знания. Если взять письмо Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями, ум не есть высшая нас способность. Должность его не более чем полицейская. И пройдя все курсы наук, мы лишь на толику повышаем знания, повышаем качество ума. Я цитирую по памяти. Необходимо, конечно, ликвидировать невежество и с точки зрения науки, но и невежество с точки зрения платоновского знания, знания о бытии. И вот ваша передача очень сильно именно в этом помогает мне и нам. Еще я хочу пожелать людям, чтобы они звонили на передачу, потому что каждый звонок – это и попытка, и шанс слушаться самого себя. Вот как это происходило со мной. Я свой путь увидела, и меня это очень радует. Я хочу пожелать всем, вашей команде, удачи и успеха. Ваша передача обращается к каждому из нас. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Познавать себя и узнавать что-то о себе – это мужество. Обратите внимание на эту мысль Ефросинья Иосифовна. Еще она процитировала Ницше, который говорил, что заблуждаться – это трусость. И можно очень по-разному обдумывать этот его афоризм из человеческого, слишком человеческого, но проблема вот в чем заключается. Если мы допустим, что заблуждения человеческие случаются от страха, то есть от трусости, то это означает, что любить – это и есть смелость. Потому что очень многие из нас почему-то считают любовью заблуждение. Очень многие из нас считают любовью нежелание видеть в другом человеке его недостатков или желание видеть в нем только то, что хочет любящий. И это, возможно, одно из наших самых главных заблуждений. Почему? Если опираться на звонок Ефросинии Иосифовны, да потому что в каждом из нас живут, сражаются друг с другом, борются. Максим Максимович и Печорин. Конформист и эгоист. Почему-то мы считаем добрым человеком, собственно говоря, конформиста. А человека яркого считаем, ну, если не эгоистом, то и индивидуалистом. И ведь действительно очень часто так и оказывается. И каким-то образом эти два начала умудряются в нас выживать, причем в разные исторические эпохи. Все время высовывается только одно из них. То мы страдаем единомыслием в отдельно взятой стране и становимся конформистами. То вдруг желаем внезапно стать такими же яркими индивидуалистами. Наверное, как всегда, истина находится где-то посередине. И одним из слов, которые эту истину описывают, как раз и является мужество. Ну, воспользовавшись случаем, хочу напомнить нашим слушателям, что у нашей программы есть сайт в сети интернет. И сайт этот очень легко найти, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. И там откроется первая страница, и вы увидите кнопку «Форум». На форуме всегда идут обсуждения текущих радиопередач. И там, на форуме, я после нашей предыдущей программы неожиданно для себя написал, что, возможно, для обсуждения того, что такое мужество, нам не хватает опыта католической святой. Святой, которая зовется маленькой Терезой или Терезой из Лизьё. Это юная святая, которая сформировала какие-то, как мне кажется, очень важные для нас и для наших верующих слова на так называемом «малом пути». И сегодня я, воспользовавшись случаем, хочу просто напомнить нашим слушателям об этой истории. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, ты со мной? Да, да, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, наконец-то я дозвонилась. Я так и знала, что в этот раз дозвонюсь, потому что вот это письмо, что вы поставили без самомучия, совершенно с вами не сговариваюсь. У меня есть детский кружок вот у нас в Смоленске, в Зазеркалье, и там домовые учат человечка, ну, любви. Я тоже думала, что именно вот эту песню, вот они под эту песню его и учат. А вообще я хотела вам сказать громадное спасибо. Если я раньше шла в потемках, то сейчас, вот слушая ваши передачи, так все хорошо, так уверенно, так прекрасно. Не знаю. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Елена. Ну, как-то очень же приятно в день рождения слушать хорошие слова. И, ну, потом, правда. Ну, правда. Вот обратите внимание, как-то так устроено последнее время, что признаваться в любви к человеку, к передаче, или вот публично спеть «Целуй меня нежно», «Бесамэ муча», в общем, требует огромного мужества. Как-то все больше хочется, чтобы признавались в любви тебе, а не признаваться в любви другому человеку. Я хочу сказать, дорогая Елена, Елене Смоленска, которая только что звонила, я вас люблю, потому что вы говорите самое важное, что требует израненное сердце радиоведущего через 11 лет в эфире. Ну, правда. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Так вот, я хотел сказать несколько слов о книжке, которую написала Тереза из Лизье, маленькая Тереза, католическая святая. Книжка эта называется «История одной души». Это история души. В ней Тереза размышляет о пути достижения святости, который вовсе не подразумевает каких-то героических действий или подвигов во имя веры. Она писала, и это одна из самых знаменитых ее цитат, «Любовь можно доказать поступками», цитирую я. А как я должна проявлять свою любовь? Я маленькая монашенка. Я не могу совершить великих деяний. Единственный способ доказать мою любовь – это разбрасывать цветы. И эти цветы будут маленькими пожертвованиями. Маленькими пожертвованиями, извините, как и каждый мой взгляд, слово и все мои внешне непримечательные поступки, которые я буду совершать ради любви. Вот эта книга о том, как маленькие поступки вырастают в огромное внутреннее мужество, о котором никто не знает, кроме Бога, наверное, и той тетрадки, которую она вела, той книжки, которую она написала. А в миру Мария Франсуаза Тереза Мартен родилась 2 января 1873 года, а умерла в Лизье во Франции в 1897 году. Ей было всего 24 года. Она 15 лет ушла в кармелитский монастырь. Вскоре после поступления в монастырь у нее начал развиваться туберкулез, от которого она очень тяжело и очень тихо скончалась там же, в кармелитском монастыре. Вот что сказала об этой святой у нас на форуме наша радиослушательница Селена. Мне хочется рассказать о мужестве католической святой, маленькой Терезы. Спасибо, Александр Геннадьевич, что предложили прочитать ее историю одной души. До этого я ничего о ней не знала. Ее малый путь – это большое мужество. Она выбирала не между подвигом и подлостью. Она выбирала между любовью и любовью. Любовью к родным и милому миру. И любовью к Богу. Выбор, рвущий душу. Выбор страдания. Ее главный подвиг была она сама. Она умоляла себя ради его воли, воли Бога. Пристально рассматривая себя, она отыскивала свое и жертвовала это на алтарь своей любви к Богу. «Я забыла о себе и постаралась больше ни в чем не искать себя. Внутренние поступки превосходят все ее поступки внешние. Впрочем, внешние поступки после принятия пострига уже не ее, а его, ее возлюбленного жениха. Она отказывается от своих действий и желаний. Она действует только так, как желает он, Иисус». Цитата. «Издали это видится в розовом свете, делать людям добро, побуждать их к большей любви к Богу, наконец, формировать души согласно собственным взглядам и мыслям. Вблизи же, наоборот. Розовый свет исчезает, и чувствуешь, что делать добро без помощи Господа Бога так же невозможно, как заставить солнце светить ночью. Чувствуешь, что надо совершенно забыть свои личные вкусы и взгляды и вести души по начертанной Господом стезе, не пытаясь заставить их идти по твоему собственному пути. Но это еще не самое трудное. Для меня тяжелее всего обращать внимание на ошибки, на самые незначительные недостатки и вести с ними смертельную борьбу». Конец цитаты. Но не только на ошибки верных ей послушниц обращала она внимание. Со своим самолюбием она вела не менее смертельную борьбу. Работа в трапезной, ставшая моим послушанием сразу после облачения, не раз давала возможность поставить мое самолюбие на место, то есть под ноги, убрать под ноги все, что касалось себя, и оставлять в центре, в сердце, все, что касалось любви к Нему, к Богу. Этим она достигала мир и покой в душе. Мир и покой, несмотря ни на что, ни на сомнительные мысли, ни на часто возникающее чувство богооставленности. Вера, невероятная сила веры заполняла ее душу и давала мужество. Впрочем, мужество тоже было не ее. Это Бог ей его давал. Господь Бог дает мне мужество соразмерно моим страданиям. Я чувствую, что сейчас не смогла бы вынести больше. Но я не боюсь, потому что если мои страдания увеличатся, то одновременно он увеличит и мое мужество. А мужество ей было необходимо. Физической боли, мучений и душевных страданий она перенесла с лихвой. Умирала от туберкулеза долго и мучительно. Доктор несколько раз предрекал кончину в ближайшие часы, а она все жила, терпя боль, находясь в сознании, словно запоминая эти переживаемые муки, чтобы понимать и прощать страх смерти и боли тех грешников, за которых взяла обет молиться там, на небе, вымолить всех и всех научить той любви, которая была в ее сердце. Это, пожалуй, единственное желание самой Терезы. Я чувствую, что скоро войду в покой. Но особенно сильно я чувствую, что скоро начнется моя миссия, которая состоит в том, чтобы дать людям мой малый путь. И чтобы Господа Бога любили так, как Его люблю я. Если Господь Бог исполнит мое желание, то до скончания века свое небо я проведу на земле. Да, свое небо я хочу провести, делая добро на земле. Я не могу заранее наслаждаться и отдыхать до тех пор, пока будут люди, нуждающие спасения. Но когда ангел проречет, времени уже нет. Вот тогда я отдохну. Тогда я смогу насладиться, потому что число избранных пополнится, и все войдут в радость и покой. Мое сердце трепещет от этой мысли. В истории маленькой Терезы я нашла для себя очень важное подтверждение одному моему очень сложному переживанию. И вообще, я потрясена этой исповедью. И еще с праздником. С днем рождения серебряных нитей. Спасибо за потрясающие глубокие эфиры, за ваше неиссякаемое желание заставить нас всех думать и чувствовать, разбираться в себе, не боясь глубины падений, и за знаковые встречи. В последние дни я не расстаюсь с католической святой маленькой Терезой. На краешке ее огромного сердца я разместила свое. Мне так будет проще научиться тому, что умела она. Спасибо за все. А умела она много, ведь, как выяснилось, после ее смерти главной молитвой ее была молитва за великих грешников. И молилась она за них потому, что они заслуживают прощения, потому что когда-то были детьми. А в те времена, когда Богом в основном пугали, внушая страх неотвратимости, расплаты за грехи, Тереза писала: «Я не могу и не собираюсь бояться Бога, который стал для меня таким маленьким. Господь открылся Терезе, как Бог любви, ожидающий от нее, как и от каждого из нас, лишь одного искреннего ответного чувства. Оказывается, для этого требуется огромное мужество». Цитирую. «Славлю Тебя, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ты снизошел ко мне, так как я была мала и слаба, и тайно наставлял меня в делах своей любви. И если бы ученые пришли расспросить меня, то, несомненно, удивились бы при виде 14-летнего ребенка, чувствующего и понимающего тайны совершенства. Те тайны, которые вся наука не может открыть, ибо для того, чтобы овладеть ими, надо стать нищим в душе, пустить в нее твою любовь, искреннюю любовь маленького ребенка». Вот так писала маленькая Тереза, а я решаюсь знакомить вас с ней и благодарен Ирине за то, что она приняла участие в этом разговоре. Еще и по той причине, что с точки зрения католиков именно маленькая Тереза, святая Тереза из Лизье, считается покровительницей России. Папа Пий XI в 20-х годах прошлого века говорил, что услышал слова святой Терезы. В 1925 году она была официально причислена к лику святых католической церкви. И вот папа Пий XI отслужил в Риме литургию о даровании спасения России. И в Лизье была доставлена особая молитва о спасении страждущей русской земли. И монахини-кармелитки присоединили к этой особой молитве свои 9-дневные молитвы. И, ну, в общем, дальше все очень сложно. Дальше следуют все эти бесконечные споры между православной церковью и католической, которые, кажется мне, в наши времена уже давно никому не нужны. Ну, уж простите, я как светский человек, разумеется, рассуждаю. Но вот знать о том, что маленькой любви, маленькой девушки, которая придумала маленький путь для тех людей, которые вовсе не считают себя героями, которая придумала путь ребенка и учила, как без подвигов можно стать просветленным человеком. И я думаю, что нам сегодня очень не хватает умения и мужества маленькой Терезы. Вместо того, чтобы бороться с другими, бороться с грешниками, бороться с самой собой. А мне кажется, что вот в день рождения нашей программы, наверное, лучше знать, что вот есть у нас и в католической церкви вот такая удивительная покровительница. А у нас еще одна знакомая музыкальная пауза. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu, il est temps perdu, à savoir comment, oublier ses heures. Qui tu es parfois, à côté pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qu'on vit deux fois, leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à tes côtés chanter, puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Руслан Геннадьевич, команда передачи «Серебряные нити». Поздравляю вас с 11-летним проектом. Когда я думаю о вас, то число благодарности и любви рождается у меня внутри. Спасибо вам большое. До около полутора лет назад я в одной из телепередач увидела сюжет о докторе и его программе, которая спасает людей по радио. Не очень в это поверила, но серебряная ниточка, которая, видимо, успела протянуться ко мне с экрана телевизора, резонировала в моей душе, и у меня долго не получалось отмахнуться от чувства о том, что в этой передаче что-то есть, и это что-то мне нужно. Спустя какое-то время я стала постоянно слушницей вашей программы. Начав изучать творчество Александра Геннадьевича и запись программы «Серебряные нити», мне открылся целый мир, множество образов и много смыслов. Каждую новую передачу я жду, и моя душа эхом звучит в ответ. Спасибо вам еще раз. Я с этим посланием хочу отправить свою нежность, любовь и благодарность вам и лично каждому участнику команды проекта. Спасибо вам большое. До свидания. Ну вот, правда, надо отдать должное, ну, не в эфире, но уже нас ругают по телефону, поскольку вот православные верующие говорят, что маленькая Тереза враг, и про нее в эфире говорить нельзя. И мне все чаще и чаще думается, что нам надо учиться любить. И, наверное, наше христианство, иногда, мне кажется, в кавычках, отличается тем, что сама маленькая Тереза научилась тому, без чего нет христианина. И это признают все церкви, наверное, во всем мире, все конфессии христианские. Она молилась за грешников и врагов. А мы за 24-летнюю девушку, которая когда-то отдала свое сердце и душу Христу. Какая разница, в какой стране? Какая разница, в какой церкви? Называем врагом. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, на самом деле, буду краток. Сперва поздравлю с юбилеем. Спасибо большое. Ну, какой же это юбилей? 11 лет. Вот 12 будет, тогда юбилей исправим. Хорошо. Вот. Ну, на самом деле, все очень просто. Дело в том, что в 2011 году, в ноябре, вышла передача, посвященная одному несчастному случаю, который случился в аптеке Ригла. Я не буду сейчас, так сказать, пускаться в конкретику. Но дело в том, что в передаче, помимо обсуждения того инцидента с расстрелом сотрудников одним 28-летним человеком, также обсуждалась личность римского императора Гелио Габала. Все на самом деле очень просто, как я сказал. Эта передача, которую я прослушал только месяц назад, найдя ее в архиве, она меня вдохновила на написание истории. Вот. Дело в том, что я как человек, который просто падок на психопатологии, самые разные, как любитель мадам Бавари, нимфоманки, я просто не мог пройти мимо этой передачи. И, в общем, благодарен заключается в том, что ваше творчество, ваша передача вдохновила меня на двух часам. Вот, собственно, все. Ну, может быть, это самое главное, Кирилл, самые главные новости для нас. Ведь, в общем, в сущности, ничего большего ведущему передачи уже и не стоит желать. Самое главное, чтобы склонить к творчеству наших слушателей. И поэтому вместо моих грустных рассказов давайте послушаем еще одну песню, чтобы в праздничный день у нас случилось 3 музыкальные паузы. Из самых разных стран мира. Наша душа умеет освобождаться, уступать музыке и наслаждаться ей независимо от того, католическая это музыка, африканская, бразильская или какая-нибудь еще. А вот о том, что святые души такие, как маленькая Тереза, одна из 4, между прочим, женщин, которых католическая церковь считает учителями церкви, всего из 4. Вот мы как-то не задумываемся, что душа человеческая – это тоже мелодия, это тоже музыка. И что вот это все, что не связано с любовью, оно наносное, непонятное. подлинное. Я подумал, что мы не сможем закончить разговор о мужестве, если об этом не поговорим, о том, что такое подлинное и неподлинное в человеческой душе. Или, чтобы быть психологичнее, что такое подлинное «я» человека и его ложное «я». Что такое «я» человека, которое способно чувствовать музыку и отличать подлинную музыку, хорошую музыку от неподлинной и плохой. Что такое ложное «я»? Из чего оно сделано? Потому что поговорить о подлинности нашей можно же только так. Мы в чем-то обманываем себя, и настоящее мужество, в том числе и по маленькой Терезе, это мужество, освобождение от ложного «я» и попытка пробиться к подлинному в себе. Вот о ложном и подлинном «я» в нашей ближайшей программе послезавтра. Спасибо за поздравления. Спокойной ночи.